Глава вторая. Выезжали через лесные ворота, Мел не хотел светиться. За время, проведенное им в городе, он так и не встретил никого из знакомых. По словам Ротару, вся его гильдия сейчас была на выездах и в городе не появлялась уже давно. Мел не особо этому верил, но проверить информацию возможности не было. Собрали его в путь качественно, 4 быстрых и молодых лошади, припасы, оружие, деньги и дорожные грамоты. Казалось, они были готовы ко всему. Мел не знал, чего ожидать от этого путешествия. Раньше проезд был возможен только до границ в Этенгейме, города-государства, где располагалась цитадель магов. За пределами его границ пролегла Рубиновая пустошь, а дальше начинались территории Накира, куда народам Запада путь был закрыт под страхом смерти. Что сейчас творилось в тех землях, Мел не знал. Они уже несколько часов ехали по ленивому тракту, что прямой стелой прорезал территорию леса Плача. По древнему сказанию, до прихода сюда людей в этом лесу располагалось государство Дивид. Но после войны первой эпохи лес опустел, и Дивиды превратились из свободного народа еще в одну легенду этих краев. Листья тихо шелестели на вековых деревьях, топот копыт мерил их путь. Где-то высоко в небе пели свою свободную песнь птицы. Мир был полон звуков, и только его спутник уже битый час хранил гробовое молчание. «Лето, как ты относишься к походным песням?» — пытаясь разрядить обстановку, начал Мел, оглянувшись на своего спутника, и чуть не выругался от неожиданности. Заклятие, что скрывало его облик во дворце, то ли развеялось с того момента, как они покинули город, то ли было снято специально, но Мел наконец-то смог рассмотреть своего напарника. Рассмотреть, конечно, громко сказано. Лицо его скрывало маску в цвет походного костюма. Это даже была не маска, а какой-то странный то ли ворот, то ли просто кусок ткани, закрывающий всю нижнюю часть лица. Как он вообще в этом дышит-то? Ткань на вид была не тонкой и плотно прилегала, обтягивая нос и рот. Странная штука. Волосы цвета вороньего крыла были собраны в высокий хвост на затылке, глаза немного раскосые, что совсем уж странно разного цвета. Один был зеленый, а второй янтарно-желтый. Кроме глаз ничего не было видно, длинная челка падала на лицо, из-за чего было сложно что-то разглядеть. В общем, образ даже отдаленно не соответствовал представителю его профессии. Может, его обманули? «Кто же ты такой?» Из мыслей Мелла вырвал голос Лета, когда тот уже и забыл о своем вопросе. «Я не люблю песни, они приносят печаль», — задумчиво произнес он. «Печаль? Почему?» «Неужели у этого деревянного типа есть чувство?» — принеслось у Мелла в голове. «Хорошая песня, наоборот, приносит радость и поднимает дух. Ты слышал песню про похотливую вдову?» Мел громко затянул. «Как-то крошка Мэри, чей муж ушел за двери, мира мертвых, искушав перепелки, что ядом накачала любимая жена. Лю...» Мел не успел закончить куплет. «Не стоит петь песни в этом лесу», — тихо, но тоном нетерпящим возражений произнес Лето. «Почему?» «Духи леса не терпят шума». «Духи леса. Только не говори, что ты веришь в сказки о живом лесе», — удивился Мел. «Это не сказки. Я встречал их, и не горю желанием повторить эту встречу». «Ого!» — Мел оживился. «Неужели Лето чего-то боится? Расскажи, никогда об этом не слышал, хоть и путешествовал через этот лес много раз». «Тебе это знать не нужно. Я проверю, все ли хорошо впереди. Ветер сменился», — и с этими словами он поскакал вперед, оставив Мела в полном недоумении. Стук копыт стих. Мелу на секунду пришла в голову мысль, что сейчас самый подходящий момент, чтобы сбежать. Но тот факт, что Лето с легкостью оставил его одного, говорил о том, что он не сомневался, что Мелу не скрыться. Такая самоуверенность раздражала. Мел был почти уверен, что с парой-тройкой скрывающих рун он уж точно способен запутать свои следы в лесу, но проверять это почему-то не хотелось. Еще не время, пока его жизни ничего не угрожает. Да и не стоит в первый же день, еще толком не отъехав от города, портить отношения с империей. Мел решил подождать. Но поводок, который, казалось, с каждым шагом натягивался все сильнее, уже начинал натирать. Спустя час Лето показался на дороге. Он прислушался к чему-то. Издалека он был похож на гончую, взявшую след. Лица его Мел по-прежнему не видел, но был точно уверен, что взгляд его направлен куда-то за пределы видимости. «Ты умеешь читать потоки?» — наугад спросил Мел. «Нет, здесь это не поможет. Магия леса намного древнее той, которую люди способны понять», — продолжая прислушиваться, тихо ответил он. «Тебя что-то смущает? Я ничего не чувствую. На Леме от нас нет ни одного существа крупнее белки. Хотя нет, вру. В Мехидах в 10 на север сидит кто-то похожий на утку. Кстати, об утках. Может, остановимся и поедим?» «Солнце еще высоко. Зачем останавливаться? Есть можно и в седле». Он ловким, почти неуловимым движением руки достал откуда-то яблоко и кинул Меллу. «Ничего ты не понимаешь», — Мэл ловко перехватил Хрук. «Такими дешевыми трюками его не удивить». Он понимал, что этот малец проверяет его так же, как и он его. Не на того напал. Он впился зубами в яблоко. «Вот потому, что солнце высоко и стоит передохнуть. Солнце светит, птицы поют, прекрасное время для пикника». И, не дожидаясь ответа, Мэл слез с лошади и пошел искать место для привала. Лето не ел. Он стоял, как истукан, постоянно оглядываясь по сторонам, что безмерно огорчало. Было очень интересно, что раскрывается за этой маской. День тянулся медленно и скучно. На все попытки Мэла начать беседу Лето отвечал односложно, и в какой-то момент искатель просто прекратил свои потуги. Песни петь ему по-прежнему не разрешалось. В игры этот мрачный тип не играл, так что вокруг стояла звенящая тишина леса. Близился вечер. Солнце лениво уползало за верхушки деревьев, кони стали сбавлять шаг. Мэл начал оглядываться по сторонам в поисках места для ночевки. Лес был однообразен, нужно было найти ручей, пополнить запас воды и напоить уставших за день лошадей. Творить заклинание поиска в присутствии Лета Мэлу не хотелось, но и провести полвечера, лазая по кустам и прислушиваясь к шуму ручьев, ему хотелось еще меньше. Проехав еще немного, Мэл окончательно убедился, что сумерки опускаются слишком быстро и с каждой минутой поиски только усложнятся. Он посмотрел на Лето и, решив, что тот особо не обращает на него внимания, закрыл глаза и потянул на себя тонкую нить, сплетенную из света и воды. Это уже был непростой знак, что знаком всякому торгашу. Ну что уж мелочиться. Все равно рано или поздно Лето об этом узнает, если еще не в курсе. Скорее всего, его хозяева предоставили ему всю необходимую информацию. Перед Мэлом синим светом засияла стрелка, она дрожала, указывая направление. Вода была где-то рядом, севернее тракта. Мэл повернул коня. Кроны высоких деревьев скрыли последний отблески света. Луна еще не поднялась на небо, и сумерки опустились вокруг. Темноту разгонял только тусклый огонек компаса. «Мы не должны туда идти. Это нехорошее место», — внезапно раздался совсем рядом голос Лета. Мэл подскочил от неожиданности. «Не подкрадывайся ко мне. И либо объясни нормально, почему туда идти не стоит, либо можешь оставаться на тракте и ночевать посреди дороги. Но лошади хотят пить. Да и я предпочитаю спать не на открытой местности», — раздраженно ответил Мэл, мстя за свой недавний испуг. «Ты не должен туда идти», — тем же спокойным голосом, игнорируя протесты, повторил Лето. «Я вообще никому ничего не должен, особенно тебе», — с этими словами Мэл двинулся в гущу леса. Мэл боялся, что его силы развернут назад, но, вопреки опасениям, позади раздался стук копыт, и вскоре его нагнал Лето. Стрелка загорелась ярче, значит, вода была совсем близко. В полной тишине они двигались вперед, но совсем скоро деревья расступились, и путники оказались на берегу небольшого озера. Ранние звезды отражались в хрустальной глади воды, из-за чего казалось, что водоем светится изнутри. На мгновение Мэл даже залюбовался видом. Последний год он провел далеко на севере. Там тоже есть свои прелести, но им не сравнится с красотой местной природы. Закончив распрягать и чистить коней, Мэл начал готовить лагерь. В эту ночь он решил спать с уютом, так что поставил шатер. Костер медленно разгорался, мясо манило запахом, Мэл понял, что за день проголодался. Лето подошел к костру и застыл, как статуя. «Ты голоден?» — спросил Мэл, чтобы хоть как-то начать разговор. «Нет». «А зря. Тут есть мясо, хлеб, какие-то ягоды, по-моему, что-то похожее на сушеную кислицу, и какие-то коренья». «Спасибо, не надо». «Парень, я не хочу тебя травить. Всем этим добром меня снабдили твои хозяева, так что можешь не бояться». «Они мне не хозяева», — ответил Лето неожиданно эмоционально. «Долг не делает меня рабом». «Да прости, не хотела обидеть. Мне мало что про тебя известно». «Так и должно быть. Мы не друзья. Моя задача сделать, чтобы ты принес артефакт. И дальше наши пути разойдутся, я надеюсь, навсегда». «Чего ты такой злой? Я тебе ничего не сделал. Нам предстоит долгий путь, так почему бы не познакомиться поближе? Кто знает, что ждет нас впереди?» «Я предпочитаю не заводить друзей». «Ну, мы можем и не становиться друзьями, но мы должны хотя бы понимать, что ожидать друг от друга». «Я знаю про тебя все, мне этого достаточно», — резко встало Лето, давая понять, что разговор окончен. Вот только он не учел, что Мэл заканчивает разговор тогда, когда решает сам. «Интересно, а что такого тебе обо мне известно? Что накопали на меня ищейки Империи, вызывающие, смотря прямо в глаза, которые почему-то светились в темноте?» — вот он Лето ответил Мэл. «Ты пытаешься выведать информацию? Не стоит. Я пойду проверю территорию. Можешь ложиться спать, на рассвете сменишь меня. И можешь понаставить пару своих магических ловушек. Здесь они не помешают». Лето скрылся в темноте. Мел хотел было встать и пойти за ним, но подумал, что для первого дня этого вполне достаточно, пошел спать. Ловушки он так и не поставил. В лесу, необитаемом уже несколько тысячелетий, опасаться было некого. Больше всего Мел не любил просыпаться на рассвете, когда снятся самые светлые и приятные сны. Хуже этого могло быть лишь пробуждение задолго до восхода солнца. Он очнулся, ощутив движение в шатре. Рука привычным движением выхватила стилет, спрятанный в рукаве. Обычно, даже находясь в полусонном состоянии, ему хватало одного взмаха отравленного клинка, чтобы вразумить осмелившегося нарушить его сон наглеца. В темноте мелькнула сталь. Два огонька, зеленый и желтый, промчались мимо. Чья-то рука зажала Мэлу рот. «Не кричи и не дергайся», — услышал он шепот Лета над самым ухом. «Нас окружают. Двигаемся медленно. Кольцо, как мне кажется, еще не сомкнулось. Следуй за мной». Ничего не понимающий Мэл схватил сумку, которой хранил самые ценные вещи, и достал второй кинжал. Тот факт, что кто-то посреди леса устроил на них облаву, больше походил на бред, но он привык сначала действовать, а потом уж задавать вопросы. Так шансов выжить намного больше. Они выбрались из шатра. Вокруг стояла тишина летней ночи, не было даже намека на опасность. Только вот свет звезд был будто приглушен. Мэл не мог разглядеть ничего дальше нескольких футов от себя. Он только поднял руку, чтобы наложить заклятие видения, как воздух прорезала стрела. Мэл только чудом успел броситься на землю. «Не успели, искатель. Надеюсь, ты умеешь драться, им лучше не попадаться живыми», — с этими словами Лето обнажил короткий кривой меч. Такого оружия Мэл еще не встречал. Тонкое лезвие длиной в полсотни сот пружинило при взмахе и скривлялось. Невозможно было предугадать, куда будет нанесен удар. Это подействовало как призыв к атаке. Тьма рассеялась. И Мэл с ужасом увидел, что они окружены. Десятки желтых глаз смотрели на них. Мэл попытался запустить ближайшего нападающего нож, но в ту же секунду еще одна стрела располосовала ему рукав, чудом не задев плоть. Видимо, это был намек на то, что двигаться не стоит. «Дартас Хаш Аберту Марит», — раздался клокочущий голос из тьмы. «Мэр Брой Намар». Язык был совершенно незнаком Мэлу. Ни в одном справочнике он не читал о таком наречии. Слова напоминали шелест листьев и звук ветра. Говорил явно не человек. «Аберту Нагир, Хашай Телам», — тон ему ответил Лето. Мел посмотрел на своего спутника, тот не двигался, и Мел даже подумал, что ему почудилось, и говорил кто-то другой. Но вот губы под маской опять задвигались. «Намай он Тшар». Повисла тишина. Из-за деревьев показался силуэт. Луна всего лишь на мгновение вышла из-за облаков, и отблеск ее света упал на поляну. То, что стояло перед ними, не было человеком. Мэл не верил своим глазам. Живое воплощение детских сказок и легенд смотрело на него. Зеленые волосы, переплетенные с цветами, худые нечеловеческие руки, золотистая кожа, покрытая рисунком из тонких линий, огромные светящиеся в темноте медово-желтые глаза. Ростом она превосходила взрослого человека почти на две головы. Древит, существо из былин. «Акиш Марай», — прошелестела она. «Бросай оружие», — перевел Лето. «В смысле бросать? Ты же сказал, что они нас убьют, как только мы сдадимся. Они хотят говорить». «То есть они поговорят и отпустят нас?» «Нет, они поговорят и после убьют нас, но хотя бы не нашпигуют ядом». С этими словами Лето бросил свой странный меч. Следом на землю полетели ножи Мелла. В это мгновение из теней начали выплывать древиды. Они перемещались совершенно беззвучно, казалось, они не касаются ногами земли. Все были вооружены. Луки были направлены в сторону Лета. Мэлла в качестве противника они не воспринимали. Начался обыск. У Мэлла нашли кинжалы, стилеты и даже пару лезвий, вшитых в сапоги. Зачем-то сорвали все амулеты и даже пуговицы. Лето вообще удивил обилием железа, что он таскал на себе. Почти с десяток метательных ножей, какие-то дротики, пара мечей и даже какая-то странная лента из серебристого металла, что оплетала его талию, были изъяты. После этого им связали руки, завязали тряпкой глаза и куда-то повели. Шли они долго. Каждый камень и корень, казалось, пытался попасть под ноги. Мэл чувствовал себя слоном, которого заставляют танцевать. Руки ныли, веревки впивались в запястья. Дико хотелось пить, а дорога и не планировала заканчиваться. Пытаясь отвлечься, Мэл на автомате запоминал путь. По его прикидкам, они уклонились от тракта куда-то на север. Судя по скорости и тому, что сквозь ткань начали пробиваться первые лучи солнца, они прошли 5, может 6 лем. То, что их поймали, не было похоже на совпадение. Охотились явно на них. Даже не на них, на Лето. Этот урод точно что-то знал, не зря он так боялся идти по лесу. Мэла это злило, он не любил попадать в чужие разборки. Нужно было собраться с мыслями. Их не убили, что уже немало. Их куда-то ведут, но вряд ли на место казни. Скорее всего, говорить с ними будет кто-то, у кого побольше власти. А там, где говорят, всегда есть шанс договориться. Один минус – языка древит он не знал. Да и кто вообще может знать язык древит? Об их существовании не было слышно уже почти 2000 лет. Лето явно что-то скрывает. И надо выяснить, что пока их не убили. Мэл решил рискнуть. Он слышал Лето. Шаги древит были беззвучны, а рядом кто-то явно шел. «Лето, ты здесь?» – прошептал Мэл. «Я здесь», – в тон ему ответил Лето. То ли древиды не слышали их разговора, то ли не придавали ему значения, но наказание не последовало. «Они понимают, о чем мы говорим, на всякий случай», — уточнил Мэл. «Нет, вряд ли. Язык людей они презирают». «Ты знаешь, что им нужно?» «Догадываюсь». «И?» «Тебе не нужно об этом беспокоиться». «Ты издеваешься?» «Мне нужно беспокоиться. У меня тряпка на башке, и полоумные мифические твари куда-то меня тащат. Я думаю, мне пора начинать беспокоиться». «Ты все равно ничего не изменишь. Мы сами решили свою судьбу, когда надели герб империи». «Герб империи? О чем ты?» Речь Мэлла прервал болезненный толчок в спину. Процессия остановилась. Мэл услышал голоса, они говорили на том же непонятном языке. Видимо, они пришли в поселение. Его взяли под руки и куда-то повели. Раздался скрип, и Мэл почувствовал, как летит вниз. Глаза ему так и не удосужились развязать. Чудом он ничего себе не сломал. Тело болело неимоверно. По ощущениям потянул связки на ноге. Он попытался принять хоть немного удобное положение, хотелось спать. Подождав для приличия полчаса и убедившись, что за ним никто не следит, знак на его ключице остался холодным, он попытался снять повязку. Это оказалось сложнее, чем он думал. Ткань присохла к коже, пришлось пару раз потереться головой об пол. Наверное, со стороны он был похож на выжившую из ума собаку. Унизительно, но главный результат. Оглядевшись, Мэл понял, что он сидит в яме, которая выполняла роль тюрьмы. Комнатка шириной в пару мифит, а сверху на высоте 2 человеческих ростов была деревянная решетка. Солнце подходило к зениту, жара становилась невыносимой, шершавый язык прилип к небу. Нога начинала опухать и давать о себе знать. Долго он так не протянет, надо было срочно выбираться. Он закрыл глаза, пытаясь сфокусироваться на своих мыслях, и провалился в беспокойный сон. «Шатаама старая мирит беш», — сквозь полудрему услышал он сверху. «Они говорят, чтобы ты поднимался. Видящий зовет тебя», — перевел Лето. Злость обуяла Мэлла. Он не ждал ничего хорошего от этого типа, но предать в первый же день такое даже в голову не приходило. Мэл поднял глаза, солнце ослепляло. Он не видел, что происходит наверху, только черные силуэты. «Штраадакме!» — раздался новый крик. Решетка открылась, и на голову Мэлла упала веревка. «Как они себе это представляют?» — промелькнула мысль в голове Мэлла. «У меня связаны руки, я при всем желании не вскарабкаюсь наверх». Мэл подошел ближе. Веревка на поверху оказалась лозой толщиной в 2 пальца. Искатель не успел нагнуться, как лоза ожила и грубо оплела его ноги. Мэл дернулся, попытавшись освободиться, лоза затянулась сильнее. «Не сопротивляйся!» — крикнул Лето. «Она должна вытащить тебя. Чем больше движений ты сделаешь, тем сильнее она тебя схватит. Расслабься». «Да он издевается. Гребаная живая удавка тащит меня из ямы». Но, вопреки страхам, лоза и правда начала медленно поднимать Мэлла вверх. Там его перехватила пара древидов. Здесь же был Лето. Выглядел он, мягко говоря, не очень. Левая рука безвольно болталась, кровь уже успела свернуться и коркой приклеила разодранную рубаху. Лицо было разбито, один глаз не открывался, второй был залит кровью. Маска грязным лоскутом болталась на шее. Но не это напугало Мэлла. Сквозь грязь и кровь проступал узор на золотистой коже. Он был одним из них. Мэл окончательно перестал что-либо понимать. Их повели по тропе, огромные деревья урастали вековыми корнями в землю, сплетая систему артерий, что питали всю почву вокруг. В кронах Мэл разглядел движение. Согласно легендам, древиды жили на деревьях. Кто-то даже говорил, что они могли летать, порхая с ветки на ветку. Но все оказалось намного прозаичнее. Листья ютились лишь приземистые дома, а между деревьями были переброшены узкие подвесные мосты. Они подошли к какому-то дереву. На вид оно ничем не отличалось от всех остальных, может, только было чуть повыше. Уже знакомые лозы оплели Мэлла и потянули его наверх. Дом был больше похож на шалаш, плетенный из прутьев и трав стены, непонятно за счет чего державшийся на деревянной платформе. Крыши не было, ее заменяла широкая ветвь, склонившаяся над площадкой. Рассмотреть внимательно это творение ему не дали, жестко толкнули в спину. Он вошел внутрь, сквозь круглое отверстие в стене, заменявшее здесь дверь. Лето с охраной остался снаружи. Запах цветовой травы резко ударил в голову, внутри пахло утренним рассветом. Мел никогда не знал, как пахнет рассвет, но именно это сравнение пришло на ум. На первый взгляд комната казалась пустой, но присмотревшись, Мел понял, что вся мебель, полки, скамьи, столы были сплетены из тех же веток, что и стены. У дальней стены сидела Древида. Она была не похожа на тех, кого он видел раньше. Волосы ее отливали золотом, в желтых глазах отражались лучи света. Кожу покрывал такой плотный рисунок, что сквозь него было сложно что-либо различить. Казалось, Древида сама была соткана из этих узоров. Она была стара. Мел почувствовал, что все повторяется. Он опять стоял перед важной персоной. Он не знает, что с ним собирается делать, не знает, как себя вести, не знает, чего от него хотят. И что самое гадкое, он не знает, сколько здесь готовы дать за его жизнь. На всякий случай он поклонился. Поклон вышел кривой. Связанные руки мешали проявить галантность. Но уж лучше так, чем никак. «Добрый день», — не зная, что сказать, начал Мел и тут же сообразил, что Древида наверняка не поймет его. Он попытался изобразить самую добрую улыбку, на которую был способен, чтобы, не дайте боги, это не восприняли как нахальство. «Добрый день, человек», — ответила Древида. Было слышно, что слова даются ей тяжело. Повисла неловкая пауза. «Расскажи мне, человек...» Слово «человек» в ее устах звучало как ругательство. «Что ты собираешься искать в копьях Анатана?» «С чего вы решили, что я собираюсь туда? Лето сказал вам об этом?» «Лето? Вот как этот предатель себя зовет? Интересно, губы ее расплылись, еле заметные ухмылки. Нет, он молчит. Все намного проще». И она посмотрела Мелу прямо в глаза. О какой-то магии девиц, с помощью которой можно читать мысли, Мел никогда не слышал. Легенды об этом молчали. Но сейчас, вглядываясь в эту янтарную бездну, Мел был готов поверить во что угодно. Запах цветов становился невыносимым. Вдруг она рассмеялась. Смех ее был такой легкий, что Мел даже опешил. «Не бойтесь, человек, мы не владеем тайной магией, и уж тем более я бы не хотела знать, о чем вы думаете. Мне кажется, в этом мало приятного. Мы нашли карты в вашей сумке с чертежами пещер и ходов». «Тогда вы уже все знаете, не обращая внимания на ее тон», — ответил Мел. «Я не знаю лишь того, что конкретно вы там ищете. Простите меня, но какой смысл мне вам что-то говорить? Вы убьете меня при любом раскладе после того, что я здесь видел. Вы явно существуете в тайне ото всех столько лет не потому, что отпускаете странников, попавших вам в руки». «Вы правы. Мы, скорее всего, вас убьем, но смерть тоже бывает разной. Мы можем даровать вам смерть в безмятежности и мечтах, а можем пытать вас день за днем, пока вы не расскажете все, что нам нужно». «Совсем недавно я где-то такое уже слышал. Вы с императором, случайно, не родственники?» «Не зри меня, человек. Не смей сравнивать меня с нарушителем равновесия. Моя цель — стереть любое упоминание его из нашего мира. Знаете, а мы с вами даже чем-то похожи. Я тоже не в восторге от его величества». «Не смей мне лгать. Ты его слуга. Бежишь по его заданию вместе с предателем». «Я бы не совсем так выразился. Прошлый король мне нравился больше, хотя бы тем, что не лез в мою жизнь. Да и о предателе я мало что знаю. Мне дали его в довесок к лошади». «Прошлый король? Ты помнишь истинное время?» Казалось, она немного растерялась. «Но ты человек. Как такое могло случиться?» «Я не знаю. Император задавал мне тот же вопрос, а после под страхом смерти сослал меня на край империи ради поиска исписанного куска камня». «Не может быть! Ты идешь за скрижалью?» Она вскочила. Тело ее оказалось сплетено из тонких нитей рун, сквозь которые вырывался свет. Дышать становилось все сложнее. Мел почувствовал, что теряет сознание. Уже падая, он увидел, как к нему со всех сторон летят лозы и плавно кладут его на пол. Очнулся он от потока воды, льющегося ему на лицо. Еще полностью не придя в сознание, он открыл рот. Жажда, что терзала его последние сутки, начала медленно отступать. Он находился все в той же комнате. Видящая, судя по всему, взяв себя в руки, сидела все там же. Молодая Древида с кувшином в руках смотрела на Мелла. «Зачем им скрижаль, давая понять, что перерыва не будет?» — продолжила она. «Я как раз хотел это выяснить», — произнес Мел, приподнимаясь. Лежа говорить было не совсем уютно. «Скрижаль не должна попасть им в руки. Прости, но нам придется тебя убить. Не знаю, возможно, ты и вправду не причастен ко всему этому, но мы не можем рисковать. Ты не должен ее найти». «Эй, стоп!» — Мел подскочил. «Именно потому, что я не должен ее найти, вам и не имеет смысла меня убивать». «О чем ты?» «Если вы убьете меня, то они просто отправят другого искателя. Наша гильдия не такая уж и маленькая, а с возможностями империи их могут снаряжать в такие экспедиции хоть каждый день. Да, копия — опасное место, но в какой-то момент кому-то все равно это удастся, и мало шансов, что вы сможете поймать их всех. Тогда я просто убью тебя, возьму твои карты и отправлю своих лазутчиков за ним. Зачем мне ты? Вам тяжело передвигаться за пределами леса, иначе с вашей силой вы давно бы вышли в мир. Я вам нужен, я найду скрижаль и принесу вам. Опять что-то не сходится. Ты сам сказал, что император убьет тебя, если ты вернешься с пустыми руками. Я не доверяю тебе, человек. А я не доверяю вам так же, как и императору, и мне совершенно безразлично, кто из вас попытается меня убить. Но то, что произошло с миром, то, в чем замешана империя, мне не нравится совсем. Ты интересный человек, и даже нравишься мне, но мы поклялись хранить эту реальность. Мы последние из тех, кто помнит. Так что извини, но мы не можем доверить судьбу мира человеку. На рассвете ты умрешь. У тебя впереди длинная ночь. Если ты и правда хочешь вернуть старый мир, то у тебя есть время рассказать мне все, что ты знаешь. Обещаю, мы вернем нашу реальность. Жаль, что ты этого не увидишь. Можешь поблагодарить меня, мы даруем тебе легкую смерть, в отличие от твоего дружка-предателя. Он умирать будет еще очень долго. После запаха цветов, яркого солнца и свежего ветра яма казалась еще более мрачной, грязной и затхлой. Рук Мел уже не чувствовал, дико хотелось пить. Живот сводило голодом. В голову лезли мысли о скорой кончине. Ему осталось жить полдня, такой исход его не устраивал. Все происходило как-то слишком быстро. Разве не положено, если уж ты кого-то сразу не убиваешь, дать ему время, хотя бы пару недель? Даже в Накире осужденным дают месяц, чтобы привыкнуть к мысли о смерти. Одна ночь, завтра он умрет. Смирение никогда не было его сильной чертой. Нельзя сдаваться. Он еще жив, ноги работают, оружие он достанет. Нужно просто сбежать из этого леса, за его пределами Древидом будет намного сложнее его выследить. План начинал вырисовываться в голове, был лишь один пробел во всем этом. Он не знал, где находится. Наверху он был единожды и не видел ничего, кроме деревьев домов. Непонятно, насколько далеко тянется этот город, кто его охраняет, да и куда вообще стоит бежать. Он не знал этого леса. Всю свою сознательную жизнь он отдал изучению подземелий. Он мог легко выбраться из скалистых лабиринтов, но лес, лес не его стихия. Сумерки начали сгущаться. Мел посмотрел наверх. Судя по теням, над решеткой никого не было, его не охраняли. Полдня он потратил на то, чтобы размять руки. Пальцы нехотя приходили в норму, время пришло. Символ ара вспыхнул и тут же погас. Мел почувствовал, как веревки ослабли. Он ждал с замиранием сердца, вслушаясь тишину. На вспышку магии никто не явился, значит, от него этого не ждут. Забрежила надежда. Он попытался встать. Самое страшное было впереди. Одно заклятие, от которого зависел весь план. Мел сложил руку в фигуру, похожую на квадрат. Воздух завибрировал и начал уплотняться. Небольшой портал возник рядом с ним. Жалея о том, что его сил не хватает для пространственной магии, что решило бы вообще все вопросы, Мел просунул руку. Заклинание Афи-Эара представляло собой не что иное, как портал в шкаф. В простонародье заклятие называлось «ларец». Мел хранил там мелкие вещи, ибо сил открыть проем больше 30 сот у него не хватало. Пальцы нащупали холод стали, ножи, универсальные средства. Следом он достал кусок веревки, прокляв себя за то, что не догадался прикрепить к ней кошку и свой старый арбалет. Не весь какой набор, но все же. Сначала он хотел с помощью ножа зацепить веревку за край решетки, но после пары неудачных попыток решил не испытывать судьбу и не разводить лишнего шума, а потому начал взбираться по стене, используя ножи как упоры. Почти добравшись до решетки, нож соскочил, задев камень, и Мел чудом удержался на втором. Удача была на его стороне. Решетка, вопреки опасениям, была закрыта на обычный засов. Что ж, его явно не воспринимали всерьез. Выбравшись наружу, он осознал, что план был продуман очень плохо. Куда идти дальше, он не имел ни малейшего представления. Ночью все выглядело иначе. Тропы терялись в бесконечных лабиринтах деревьев, и на каждой из них мог быть враг. Мел глубоко вздохнул, отгоняя мысли. Переживать будет потом, сейчас нужно искать выход. Оглядевшись, он заметил, что яма, в которой он сидел здесь, не единственная. Решив, что чем больше шума поднимут люди, пытаясь сбежать, тем проще ему будет скрыться. Мел двинулся вдоль них. Но к его глубочайшему разочарованию камеры были пустые. То ли древиды были не воинственным народом, то ли просто не брали пленных. Мел уже отчаялся кого-либо найти, как вдруг из темноты раздался тихий, едва различимый стон. Он прислушался. Звук шел из самой крайней клетки. Подойдя ближе и стараясь, чтобы его не было видно, он заглянул вниз. Там точно был кто-то живой. В тусклом свете звезд угадывалось движение. Ему нужен был союзник, чтобы выбраться отсюда, но враг моего врага не всегда может оказаться другом. Мел сделал еще шаг. Мелкий камень отскочил от подошвы и упал вниз. Время замерло. Если Мел ошибся, то побег закончится так и не начавшись. Он затаил дыхание, вглядываясь в темноту. Из глубин клетки на искателя смотрели разноцветные глаза, зеленый и желтый. Некоторое время сомневался. Шансы выбраться из передряги света были намного выше. Но стоит ли ему вообще доверять? Видящий называл его предателем. Если он предал свой народ, то ему Мэллу вообще надеяться не на что. Допустим, что Лето пойдет с ним, а Древит они скроются. Но потом, что делать потом? Мэл гнал от себя эти мысли. Будем решать проблемы по мере поступления. Здесь есть хоть какой-то шанс. Мэл открыл решетку, веревку он привязал к одной из перекладин. «Достанешь?» — шепотом спросил искатель. В ответ стон и тишина. Мэл уже было решил, что Лето потерял сознание, но тут веревка дернулась. Время ползло со скоростью улитки, каждое движение листьев, каждый порыв ветра становились испытанием. В любую секунду их могли поймать. Но вот, наконец, показалась взлохмаченная, окровавленная голова. Лето упал на край ямы. В холодном свете луны он выглядел еще хуже, чем Мэл его помнил. Синяки уже потемнели, из-за чего его кожа, и так покрытая линиями древицких рисунков, обрела устрашающий сине-черный цвет. Один глаз был наполовину закрыт, правая рука опухла и болталась под каким-то ненормальным углом. Присмотревшись, Мэл увидел, что все тело Лето было покрыто плеядой мелких кровоточащих порезов. Как в таком состоянии он вообще смог выбраться, и как он планирует идти дальше? Он только замедлит, он обуза. Кровь оставит на земле настолько четкий след, что и слепой высидит их еще до рассвета. Эти мысли вихрем носились у него в голове. Сам того не осознавая, искатель покрепче сжал рукоять арбалета. «Пойдем, времени мало. Древиды считают нас низшими существами и не воспринимают всерьез, поэтому нас не стерегут. Но при выходе из города на такое можно не рассчитывать. Единственный шанс — уйти через восточный ход. Там горная река, поэтому они почти не охраняют тот предел. Если повезет и если ничего не изменилось в охране, должно быть не более 3 стражей. Имейл, если ты собираешься меня пристрелить, то делай это быстрее. У нас нет времени на твои сомнения». Его голос хрипящий, но твердый, вывел Мэлла из ступора. Идти было опасно. Пришлось пробираться среди травы чуть ли не ползком. Мэллу казалось, что Лето в любой момент потеряет сознание, но вопреки опасениям, тот с упорством умирающего полз вперед, по понятным только ему ориентирам. Несколько раз они слышали чьи-то голоса. Приходилось останавливаться. Казалось, шелест травы от каждого их движения разносится громом на десятки лем. Подул ветер, принося с собой запах воды. Они были уже близко. Вдруг Лето остановился, прислушался и подал знак Мэллу, чтобы тот подошел ближе. «Без боя не пройдем», — одними губами проговорил он. «Они сменили построение, стоят почти через каждые 30 мефит. Я вижу только 4, но, скорее всего, на вышках их не менее 2. Мэл удивленно огляделся. На его глаз вокруг были только деревья и трава. Ни голосов, ни вышек, ни одной живой души вокруг. «У тебя есть что-то из оружия, кроме арбалета? 3 ножа и стилет?» «Мало, но хоть так. Ты хорошо стреляешь?» «Терпимо, но существо ростом в 2 мефит с такого расстояния точно попаду. Давай сюда ножи. Я убью того, что на западе. Если повезет, то уберем незаметно всех 3, что охраняют подход к реке. Ты следи за теми, кто на вышке. Если увидишь, что они зашевелились, стреляй и беги. Если добежим до реки, есть шанс, что течение нас скроет». Мэл достал ножи и потянул их Лето. «Стоп, план отличный, но где вышка?» Лето удивленно посмотрел на искателя. В ее глазах читалось такое непонимание, что Мэл окончательно почувствовал себя идиотом. «Если это то, что ты называешь юмором, то сейчас совсем не время», — начал Лето. Однако, посмотрев на выражение лица Мэла, понял, что он не врет. «Смотри внимательно. Видишь 2 мерцающие точки?» — он указал куда-то вверх, слева от того места, где они прятались. Мэл проследил за рукой. Вглядываясь в темные кроны деревьев, он никак не мог разглядеть то, что Лето имел в виду. Он водил глазами туда и обратно. Ничего не было. Вдруг на дереве вправду мигнули огоньки. Это было больше похоже на полет светлячков. Точки моргнули и погасли. «Вижу. Что это?» «Это сигнальный пост. Смотри ниже. Там должен быть настил, похож на ветку, которая не двигается. На нем 3 фигуры, вот за ними ты и следишь». Лето не смог закончить фразу. У него перехватило дыхание, и он чуть не согнулся в беззвучном кашле. Кровь выступила на уголках рта. Мэл сделал вид, что не заметил этого. Устремил взгляд в указанную точку. В 10-й раз, оглядывая уже надоевшее ему дерево, он начал сомневаться, что там вообще что-то есть. Но вдруг глаза уловили движение. Все встало на свои места, и Мэл увидел силуэт и древит. Все шло гладко. Лето и правда оказался страшным человеком. Молча, почти, не двигаясь, одним движением левой руки он отправил нож в полет. Мел не видел, куда он целился, но вдалеке еле различимо раздался всхлип, и опять наступила тишина, разрезаемая лишь шумом воды. До реки осталось совсем немного. Второй охранник тоже умер быстро. Еще один взмах, еще один стон, и опять тишина. Мел следил за вышкой, движения на ней не было. Когда до воды оставалось меньше 10 мифит, Мел уже начал верить, что все удалось, но тут тишину летней ночи пронзил крик «Маш Аларамт!». И в это же мгновение на них обрушилась лавина стрел. Мел взмахнул рукой, пытаясь поставить хотя бы самую простую защиту. Полупрозрачный купол возник над ними. В красивых легендах всегда героя хватает одного заклятия, чтобы остановить врагов. В жизни, увы, все обстоит иначе. Каждая отскочившая стрела разбивала воздушный щит на 1000 частей. Мелу приходилось ставить новый. Несколько стрел полетели в соде от его головы. Одна вошла в сапог, чудом не прошив пальцы. Он бежал. Шаг, еще один шаг. Он уже чувствовал капли на лице, прыгнул в реку. Ледяная вода завертела его безумным течением. Он оглянулся. Голова Лета торчала из воды выше по течению, значит, жив. Эта мысль, на удивление, обрадовала Мела. Они выбрались. Течение уносило их вдаль. Мела опять накрыла волной, вода попала в рот. Стрелы продолжали падать, но они уже не долетали до искателя. Вода сковывала холодом, руки начали неметь. В панике Мел смотрел по сторонам, выискивая хоть какие-то ориентиры и пытаясь держаться поближе к берегу, где течение было медленнее. Лето отставал, его голова то и дело показалась над водой, но плыл он значительно медленнее, течение болтало его взад и вперед. Мел собрал последние силы, он сделал 2 широких взмаха, затем еще и еще. Мышцы заработали, стало теплее. До Лета оставалось каких-то несколько мифит. Тот плыл, гребя одной рукой, глаза горели яростным огнем. Вдруг он остановился и удивленно посмотрел куда-то вдаль, на губах запузырилась кровь. Он попытался что-то сказать, но тело его ослабло, перестало сопротивляться течению, и вода закружила его в безумном танце. Когда Мел подплыл ближе, он увидел, что из спины Лета торчит стрела, словно в насмешку, с желто-зеленым оперением. Река оказалась намного опаснее, чем он предполагал. Течение было быстрым и непостоянным. Река велась среди скал, вода бурлила, закручивалась воронками. Его тащило по камням, сбивая ноги и руки в кровь. Лето не двигался. Мел перевернул его, чтобы не дать наглотаться воды, и вцепился в него мертвой хваткой, отлично понимая, что до берега они, скорее всего, не доберутся. Русло становилось все шире. Берега уже были почти неразличимы в утреннем тумане. Грести против течения к берегу не было сил. Видимо, это Вейта, приток Ариналы. Их уносило все дальше на север. Мел давно перестал чувствовать собственное тело. Ледяная вода сковывала. Он несколько раз почти терял сознание от холода, но боги хранили его. Пейзаж вокруг менялся. Берега становились все выше, и в какой-то момент Мел с ужасом понял, что он окружен отвесными скалами. Выхода не было. Их несло к обрыву. Солнце уже взошло и ярким шаром повисло высоко в небе. Стало теплее. Туман рассеялся. Сначала он не поверил своим глазам. Песчаная коса, покрытая речным илом, развязала течение. Собрав остатки сил, он рванул против течения, не видя ничего вокруг, кроме того спасительного клочка земли. Рывок, еще один и еще. Грести приходилось одной рукой. Закостеневшее тело Лета тащило его вниз. Но он с упорством умирающего продвигался вперед. Еще немного. Наконец его ноги коснулись песка. Он сделал пару шагов, и сознание покинуло его. Когда он пришел в себя, солнце уже лениво заползало за горизонт. Все тело болело, но это его радовало. Если он его чувствует, значит, оно у него есть. Не чувствует боли только святые и мертвые. Мел не причислял себя ни к тем, ни к другим. Он попытался подняться. Вспышка боли пронзила виски, и в глазах потемнело. Видимо, не все сразу. Медленно следя за своим состоянием, он попытался сесть, осмотрелся. Лето лежал мифидов в 5 от него. Шансов, что он остался жив, не было. Искатель подполз к нему больше из-за тупого упрямства, нежели из-за надежды. Крови не было. Белое, как покрывало лицо, было спокойно, он не дышал. В отчаянии Мел закричал, проклиная всех и вся. Солнце уже совсем скрылось, на землю упала черная тень. Всего на мгновение она коснулась застывшего лица, и из губ умирающего раздался еле различимый хрип. Мел не верил своим глазам, но мысли остались там, где-то на грани сознания. Сначала делать, потом думать. Руки сами сложились в знак ларца. На землю полетели все запасы зелий и вытяжек. Рубаха превратилась в бинты. Он зубами разрывал ткань. Все ножи он потерял во время их побега. Настой цицеарки, один пузырек которого стоил как небольшая деревенька, весь ушел на то, чтобы закрыть рану в спине. Черная вонючая густая жидкость цицеарки шипела, кровь пузырилась, но вот раствор начал действовать. Тонкими нитями зарастали ткани легких, мышцы и кожа. Лето скрутило кашлем. Он сплёвывал воду, смешанную со свернувшейся кровью. Дыхание стало глубже. Жив. На следующий день, придя в себя, Мэл оттащил Лето подальше от реки, вглубь леса. Напарник все еще не приходил в себя. Первая радость от спасения прошла, хотелось есть. Мышцы ныли, голова раскалывалась. Он проверил свои запасы, ничего полезного не было. В ларце остались только деньги, карты и пара книг. То, что совершенно не нужно в лесу. Вокруг росли какие-то незнакомые ягоды и коренья. На вкус они были кислыми и жесткими. Отдавали илом и совершенно не приносили сытости. Шло время. Раны Лето затянулись. Новая кожа светилась белизной, но в сознание он не приходил. Пульс еле прощупывался. Ночами Мэл просыпался от того, что ему казалось, будто Лето перестал дышать. И чудо, что каждый раз он доживал до утра. Прошло уже 3 дня с того момента, как они покинули обиталище древидов. Их не преследовали, хотя вполне возможно, что Мэл просто этого не замечал. Он соорудил носилки из веток. Оставаться на месте было нельзя, в любой момент их могли нагнать. За день они преодолевали не больше 5 лем. По его прикидкам, если все так пойдет и дальше, то идти им еще 2, может 3. Потом, если ему не изменяет память, они должны упереться в торговый тракт, по нему можно вернуться к дороге. Сейчас они были намного севернее. Мэл хотел двинуться на юго-восток, чтобы выйти из леса ближе к ленивому тракту, но тогда пришлось бы задержаться в лесу намного дольше. Так рисковать он не решался. Да и им сейчас нужны были люди, а вдоль торгового тракта раскинулось много деревень, где можно было попытаться купить самое необходимое. На 10-й день их пути с самого утра дождь стеной обрушился на землю. Ноги утопали в холодной грязи. К ночи дождь прекратился, но стало холоднее. Мэл устроил привал под кроной огромного дерева. Капли монотонно падали с ветвей. Все время, что они убегали, Мэл не позволял себе зажечь костер, но сегодня у него не оставалось выбора. Он промок, мороз пробирал до костей. Усталость валила с ног. Думать об опасности просто не оставалось сил, в голове была пустота. Хворост, что он смог собрать вокруг, отсырел. Огонь не хотел разгораться. Забыв об осторожности, Мэл призвал руну огня. Пламя неуверенно, дымно, тускло, но все же зажглось. По телу разлилось долгожданное тепло. Двигаться не хотелось. Однако голод все же победил. Нехотя он побрел по лесу искать что-нибудь съедобное. Ягоды, что он нашел вчера, за день превратились в кашу. Совсем рядом Мэл обнаружил кусты корнеплодки. Отвратительный на запах растения. После запекания оно обретало вкус, чем-то отдаленно напоминающий картошку. Запах, правда, от этого не уходил, но есть все же можно. Набрав полные руки сочных клубней, он двинулся обратно к ночлегу. У костра кто-то сидел, и этот кто-то был вооружен. Мэл отступил в тень, надеясь, что человек его не видел. Тот сидел спиной против света. Искатель видел только силуэт. Бежать, нападать, что делать? Оружия нет. Бросать оставшиеся вещи тоже не хотелось. Безмятежность ночного гостя настораживала. Он сидел, не оглядываясь, казалось, он даже напевал себе что-то под нос. Мэл осмотрелся. В 2 шагах от него лежал камень, не весь какое оружие, но все же лучше, чем ничего. Если нападать внезапно, есть шанс. Мэл сделал шаг. «Прошу простить меня за грубость», — внезапно начал человек, все так же не оборачиваясь. «Не хотел начинать без вас». Голос его был странным. Казалось, он разносился со всех сторон сразу. Мэл понял, что прятаться не имеет смысла. Он медленно подошел к костру, стараясь не терять из виду гостя. Глаза постепенно начинали привыкать к свету. Тот, кого он первоначально принял за человека, человеком явно не был. Черная тень скрывала его, дымом собираясь в кольцо у его ног. Само существо, казалось, было соткано из темноты. Лицо его и руки почти не отражали света, а на месте глаз зияла бездна. Мэлу стало страшно. Он думал, что после древид его уже будет сложно чем-то удивить, но это... Древиды, несмотря ни на что, были близки людям, были живыми существами. То, что сидело здесь, живым не было. «Не бойтесь, я пришел не за вами. При разговоре тени вокруг пришли в движение». Мэлу пришлось собрать всю выдержку в кулак, чтобы начать разговор. Все его нутро кричало о том, что надо убираться как можно дальше. Мэл сел. «С кем имею честь?» — промолвил Мэл, голос предательски дрожал. «Но зачем такие формальности? Вы же знаете, кто я, мы уже встречались в прошлом». «Вы, наверное, ошиблись. Вы довольно приметны, думаю, я запомнил бы вас». «Эх, люди! Те, кто возвращается после встречи со мной, почему-то упорно продолжают делать вид, что со мной незнакомы». «Тяжело вам, наверное, друзей заводить», — истеричный смешок слетел с губ Мэлла. «Так как мне вас называть?» «Ну, как хотите, раз вам нужен официоз. В вашей религии меня зовут Асхан, кто-то зовет просто смертью, где-то на севере меня величают жнецом, что довольно обидно и однобоко. Так что зовите меня так, как вам будет удобнее. И да, Дружба со мной обычно длится недолго, так что вы правы. Друзей мне заводить сложно». Он улыбнулся, давая понять, что шутку оценил. Мэлла пробрал холодный пот от этой улыбки. Парализующий страх стянул сердце. Все происходящее походило на какой-то цирк. Сначала Древида, теперь это. Он сходит с ума? «Ну что вы так пугаетесь? Расслабьтесь!» Слова еще не успели дойти до разума Мэлла, как он почувствовал, что ужас отступил. Почему-то все стало таким бессмысленным. Все волнения ушли на второй план. Он чувствовал легкость. «Ну, так получше», — спросил он. «Обычно я использую это для почивших, но коли вы тоже можете меня видеть...» «Я умру?» — зачем-то решил уточнить Мэл. «Конечно. Но не сейчас, если вы об этом. Я пришел за вашим другом». «Как? Он жив. Он почти вылечился». «Но это не совсем так. Я от Михтмера, боюсь, уже подошел к его легким. Минут через 10 он перестанет дышать». «Я от Михтмера. Еще один привет из сказки. Его называли зельем отсроченной смерти». Говорили, что в Первую войну лесные братства использовали его. Достаточно капли попасть даже на царапину, и враг начинает медленно гнить изнутри. Ужасные муки, боль и потеря разума. Говорят, что те, кто столкнулся с действием яда, молили о смерти. Мэл посмотрел на Лето. Видимо, стрела. Стрела была смазана ядом. Что же он наделал? Зелье только усугубило его страдания, не дало ему легкой смерти. Значит, сейчас там, в плену снов, из мысли его выдернул голос смерти. Странные времена настали. В той реальности, которую я помню, этот молодой человек должен был еще долго жить. А тут такая неприятность. Да еще и вы меня видите. Придется делать все при свидетелях. Сплошные хлопоты. Чего вы хотите? Мэл потерял терпение. Пережитый ужас нашел выход через гнев. Чего вы хотите от меня? Зачем вы пришли? Хотите порассуждать о мире? Скучно вам стало? Сколько можно? Хотите, чтобы я вас пожалел? Если есть что сказать, говорите, а нет, так проваливайте туда, откуда явились. «Ну что ж вы так сразу кричите?» — казалось, он смущен. «Но да, вы правы. Я пришел не просто так. Я хочу предложить вам обмен». «Обмен? Вы шутите? Мы не настолько с ним близки, я не отдам вам свою жизнь за него». «Ну что вы, романов, что ли, начитались? Зачем мне ваша жизнь? Все равно она будет моей рано или поздно. Это для вас время имеет какую-то ценность. Я же вполне могу подождать. Нет, я предлагаю сделку». «Сделку? Я что, должен кого-то убить, принести кого-то в жертву во славу смерти?» «Люди, да что с вами? Зачем мне жертвы? Моя задача — забирать души людей, чтобы они не бродили по земле, а вы своими жертвами хотите добавить мне лишней работы». «Нет, все намного проще. Я оставляю вашего друга жить, а вы оказываете мне небольшую услугу, когда я об этом попрошу». «Какую услугу?» «Не переживайте ничего сложного. Уверяю вас, это не больше, чем формальность. Я не могу разбрасываться жизнями направо и налево. Я ведь должен что-то от вас попросить, хотя бы для приличия. Да не тряситесь вот так». «Ладно, если вы так уж боитесь соглашаться, непонятно на что», — он замолчал, — «пусть будет по-вашему. По обмен на жизнь вашего друга вы мне ответите на один вопрос, и все». Мэл задумался. Во всем этом был явно какой-то подвох. Да и вообще, о чем тут думать? Зачем ему нужен был этот полосатый недодревит? Он знал-то его всего ничего, он враг и предатель. Ради этого заключать договор со смертью — это же безумие. Пусть катится ко всем чертям. Не будет он заключать никаких сделок, умрет так умрет. Как сказал жнец, все мы когда-нибудь умрем. Так что, может, сейчас для Лета не самое плохое время, так что нет, пусть все будет как будет. Я согласен, и с этими словами Мэл протянул руку смерти. Вы интересный человек. Не ожидал, учитывая ваши мысли. Но вы сделали правильный выбор. Я не злой и не добрый, я просто делаю свою работу. И да, просто совет, тебе нужно поторапливаться, найди скрижаль. Мэл хотел еще задать вопрос, но смерть уже исчез. Мэл услышал, как в тишине ночи Лето задышал ровнее.